Все это, разумеется, широкое обобщение. Я охотно допускаю, что в нашем поколении встречалось слишком много таких, у кого не хватало терпения разбираться в этих тонких материях. С другой стороны, я уверен, что многие из отцовского поколения подсознательно исходили в своей деятельности из этого нравственного измерения. Но в общем и целом, я полагаю, эти обобщения правильны, да и в моей собственной профессиональной судьбе вышеописанные идеалистические побуждения сыграли немалую роль. В первые годы службы я довольно часто менял хозяев, когда начинал понимать, что то или иное место не способно меня надолго удовлетворить, пока, наконец, судьба не послала мне награду, возможность поступить в услужение к лорду Дарлингтону. Странно, что до сего дня я никогда не подходил к предмету с этой точки зрения. В самом деле, на протяжении многих часов, которые мы с мистером Грэмом и нам подобными провели у камина в Лакейской, обсуждая природу величия, эта сторона дела ни разу не была затронута. И хотя мне бы не хотелось пересматривать сказанное ранее о признаках достоинства, я должен признать в рассуждении о том, что дворецкий, независимо от степени, в какой он обрел эти признаки, едва ли может надеяться стать великим в глазах коллег, если все его совершенства так и не найдут должного применения. В этом рассуждении есть зерно истины. Безусловно, привлекает внимание, что такие личности, как мистер Маршалл и мистер Лейн, находились в услужении исключительно у джентльменов, неоспоримых моральных достоинств — лорда Уэйклинга, лорда Кэмберли, сэра Леонарда Грея. И невольно напрашивается вывод, что этим дворецким никогда бы не пришло в голову предлагать свои услуги менее достойным джентльменам. И верно, чем больше об этом думаешь, тем очевидней служба в истинно великих домах — подлинно необходимое предварительное условие величия. Великим, конечно же, может быть лишь такой дворецкий, который, сославшись на долгие годы службы, имеет право сказать, что поставил свои способности на службу великому человеку, а тем самым и человечеству. Как уже говорилось, я ни разу не задумывался над проблемой именно в этом плане, но, может быть, и впрямь надо отправиться в такое вот путешествие, чтобы натолкнуться на поразительные новые подходы к предметам, о которых, казалось бы, все давно думано-передумано. На подобные мысли меня, несомненно, навело и пустячное происшествие, случившееся с час тому назад, и, должен признаться, несколько меня огорчившее. Утро выдалось великолепное. Проехался я с удовольствием, вкусно поел в сельском трактирчике, и вот уже пересек границу между графствами и оказался в Дорсете. Тут я ощутил, что от двигателя пахнет перегревом. Я, конечно, пришел в ужас, подумав, что ненароком испортил хозяйский форт, и сразу остановился. Выяснилось, что я нахожусь на узкой дороге, окаймленной по обеим сторонам зеленью, сквозь которую трудно что-нибудь разглядеть. Впереди обзор был тоже закрыт, так как ярдах в 20 дорога круто сворачивала. Я сообразил, что здесь опасно надолго задерживаться. Встречная машина вполне может выскочить из-за этого самого поворота и врезаться в хозяйский форт. Так что я снова включил двигатель и с некоторым облегчением обнаружил, что пахнет, кажется, не так сильно, как раньше. Я понимал, что мне лучше всего поискать гараж или какое-нибудь большое частное поместье, где, скорее всего, найдется шофер, который сумеет разобраться, в чем дело. Однако дорога все велась и велась, живые изгороди по сторонам тянулись все той же плотной стеной, закрывая обзор, и я, миновав несколько ворот, за некоторыми из них явно начинались подъездные дорожки, так и не смог разглядеть самих домов. Это продолжалось еще примерно с полмили, причем настораживающий запах усиливался с каждой минутой. И тут я, наконец, выехал на прямой участок дороги. Теперь передо мной открывался довольно приличный обзор, и, главное, впереди, слева, виднелся высокий викторианский дом, а перед ним внушительных размеров лужайка и, несомненно, подъездная дорожка, проложенная по старому проселку. Поравнявшись с домом, я через открытые двери пристроенного к нему гаража углядел Бентли, и это вселило в меня надежду. Ворота тоже стояли открытыми, поэтому я свернул на дорожку, подъехал поближе к дому, остановился, вылез и пошел к задней двери. Мне открыл мужчина в одной рубашке без галстука, который, когда я спросил о шофере, жизнерадостно ответил, что я сорвал банк с первой попытки. Узнав о моих затруднениях, он немедленно направился к Форду, поднял капот, за несколько секунд осмотрел двигатель и сказал: «Вода, шеф, нужно залить радиатор». Случившееся его, видимо, позабавило, но малый он оказался любезный, сам сходил в дом и вернулся с кувшином воды и воронкой. Склонившись над радиатором, он стал заливать воду, одновременно затеял со мной дружескую болтовню. Узнав, что я предпринимаю поездку по этим местам, он посоветовал мне взглянуть на местную достопримечательность, некий пруд, меньше чем в полумиле от дома. Тем временем я воспользовался случаем и разглядел дом. В высоту он был больше, чем в ширину, целых 4 этажа. Разросшийся плющ закрывал основную часть фасада и явился до самой крыши, но по окнам можно было понять, что, по крайней мере, половина помещений на замке, а мебель стоит в чехлах. Я поделился этим наблюдением с шофером после того, как тот залил радиатор и опустил капот. «И правда обидно», — ответил он, — «замечательный старый дом. Честно говоря, полковник пытается сбыть его с рук. Такая громадина ему теперь без надобности». Я не удержался, спросил, сколько в доме прислуги, и, пожалуй, совсем не удивился, услыхав в ответ, что только он сам да приходящая по вечерам кухарка. Сам он, судя по всему, совмещал в одном лице дворецкого, камердинера, шофера и уборщика. Он объяснил, что в войну был у полковника ординарцем. Они вместе служили в Бельгии, когда туда вторглись немцы, и вместе же участвовали в высадке союзных войск во Франции. Потом он внимательно ко мне пригляделся и заметил. «Теперь допер. Все никак не мог понять, кто вы будете, а теперь допер. Вы из больших дворецких, из тех, что служат в огромных шикарных домах». Я ответил, что он почти угадал, а он продолжал. Вот только теперь допер. А то все, знаете, никак не мог понять, разговор-то у вас джентльменский. Ну, почти. Да еще прикатили на этой старой красотке, — он указал на машину. Так я сперва и подумал. Вот этот шикарный старикан.